здравствуй, мама, плохо ем мало. Витя заебал меня покупать баяны, бакаланы, менять на грибы. Мы были бы сейчас хлам. Блёв МС сейчас клал хуй вам всем в рот. Записали альбом, пока прёт. Мама, прости, что сувал сметану в рот. Записали альбом, пока... Я словесный удот, дрос, лох, пидормот. Но я решаю, мне они олухи. Играю в хоккей с сухарем и пигмеем. Вместе в подъезде, ведь дышали клеем. Белели с гномом и Елисеем. Атька, упс. Я подсел на белый, дети взрослели медленно. В 9 классе уже ебутся в постели. Ветер, порошок, Петя, парашют. Дети погибают от ваших рук. Суки, похуй, вы купались в пруде. В пруду вы грубо ебались в перду. И по кругу вы нюхали белый. Подруги погибали медленно, а дозы становились бредными. Эпилепсия — тема сегодняшнего дня. Наука доказала план хуйня. Как та девочка нюхала ГПК, она знала, это наркота. Поддержку и подделку гомика Вити мудака. Знал, куда катится вся поддержка. Хуйня, контейнер, не клади мусор туда. Поверь мне, они Вити с Андреем, которые тоже мне не верили. А теперь лежат мертвые у дверей в крови теперь. А ведь не верили, лежат мертвые у дверей. Их погубил белый. Сейчас дети появляются очень рано, но все равно по нашей статистике мало. В Китае рождаются дети уебаны, блять, плодятся как тараканы. Витя заебал меня покупать баяны. Мне надо сейчас всего лишь Виктору Ильичу уебать вдышло. Мне пришло письмо, ты тусуешься с тышей. У меня прыщи наебали, ну и шо, Блёв МС. Сейчас клал хуй вам всем в рот, записал альбом, пока прет. Мама, прости, что сувал сметану в рот, записал альбом, пока прет. А, Блёв МС, сейчас клал хуй вам всем в рот, записал альбом, пока прет. Мама, прости, что сувал сметану в рот, записал альбом, пока прет. А, сейчас клал хуй вам всем в рот, записал альбом, пока прет. Мама, прости, что сувал сметану в рот, записал альбом, пока прет.